Глава шестая. Первым, что он ощутил, было тепло. Наконец-то тепло. Вент открыл глаза, но не смог ничего увидеть. Темнота казалась абсолютной, словно в могиле. Сел, ощупывая вокруг себя все, пытаясь понять, где он. Пол, по ощущениям, был просто утоптанный землей. Вент медленно поднялся, постоял, привыкая к ново-старым ощущениям в ногах, к самой возможности ходить, и вслепую побрел куда-то. Наткнулся на стену, которая крошилась под пальцами, и пошел, опираясь вдоль нее. А потом стена под руками Венда вдруг шевельнулась, покачнулась и вытолкнула его наружу в холод и яркость дня. И тут Вент проснулся. В этот раз по-настоящему. Яркостью был огонь, горевший в очаге, рядом с которым он лежал. Холодом все остальное. Первым делом Вент подвинулся к огню ближе и протянул к нему руки. Разница температур ощущалась, но не так сильно, как должна была. Стало быть, яд метели вышел не до конца. «Очнулся!» — раздался за спиной детский голос. Вент вскочил, развернулся и едва не упал. От резкого движения потемнело в глазах, а ноги разом налились тяжестью. «Кто ты?» — спросил Вент, яростно моргая, пытаясь избавиться от темноты. «Откуда ты здесь взялся?» Зрение вернулось, и воин торопливо поправился. «Взялась!» «Это мое место!» Девочка на вид лет 10, по одежде и внешнему виду типичная кочевница, сделала широкий жест рукой, показывая на то, что их окружало, и добавила. «Я не буду спрашивать, откуда ты тут взялся. Я и так знаю. Рисан рассказал». «А где он сам?» — Вент огляделся. В прошлый раз, побитому ядовитой метелью, ему было не до того. Сейчас стало интересно. Помещение, в котором они находились, оказалось огромным. Его стены, пол, потолок были сделаны из каменных блоков, подогнанных друг к другу с идеальной точностью. Ни один камень не выпал из предназначенного для него места. А ведь Вент слышал, что крепости в степи были построены еще до Великих Сумерек. 5000 лет назад? 6? Назвать это руинами не поворачивался язык. «Рисан сказал, что должен кое-что посмотреть», — ответила девочка. Вент нахмурился, пытаясь представить, что именно Рисану могло понадобиться смотреть в старой крепости, и потом с опозданием осознал то, что должен был понять сразу. «Ты говоришь на языке империи, откуда ты его знаешь, и вообще, кто ты?» «Какая разница? Просто знаю». Маленькая кочевница пожала плечами. «Можешь называть меня Туай». «Туай?» На языке тууров это означало «находка». Странное имя для ребенка. «Очнулся! Живой!» Распахнулась дверь, и Рисан торопливым шагом вошел в зал. «Как я рад!» И, подбежав к Венду, порывисто обнял его. Воин неловко вернул объятие. «Ведешь себя так, словно я вернулся с того света». «Ну, как бы да», — Рисан виновато улыбнулся и отпустил его. «Яд зимних метелей убивает чужаков. Но я очень надеялся, что ты выживешь». «Хм, тогда ты об этом промолчал». Юноша пожал плечами. «К чему тебе было это знать?» «Действительно». «Кто тебя вывел?» — это уже спросила девочка. «Что?» «Кто?» — повторила она. «Ты чужак. Кто из духов согласился быть твоим проводником?» «Из духов? Не было никаких духов». Вент покачал головой. «Тогда кто?» — это спросил уже Рисан. «Кто тебе помог?» Нужно было ответить. Вент честно попытался напрячь воображение и что-то придумать, но никаких идей не возникло. Промолчать? Притвориться, что он ничего не помнит. Рисан смотрел вопросительно, и отчего-то врать ему всегда было в разы тяжелее, чем кому бы то ни было другому. «Тибор», — нехотя сказал Вент правду. «Со мной был Тибор». «Что?» На лице юноши отразился ужас. «Нет, это невозможно! Тибор не может быть мертв, не может!» «Почему мертв?» «Только духи, души умерших бывают проводниками». Но Вент растерянно потер лоб рукой. В его видении Харон вовсе не выглядел и не вел себя как мертвец. В смысле, как дух мертвеца. «Почему только души мертвых? Это какой-то закон? Правило, которое нельзя нарушить?» Рисан и Туай переглянулись. «Так всегда было», — сказала девочка. «Все это знают. Живой человек не может быть проводником в мире духов. И что это за имя? Тибор. Похоже на имя имперца». «Да», — растерянно согласился Рисан. «Да, он имперец. Туай права, он бы не смог. Вент, ты что-то перепутал. Только кочевник может стать проводником в мире духов. Ни одному имперцу это не под силу». Воин лишь развел руками. «Я уверен, что Тибор жив. И я уверен, что это был он».